метался, где в итоге окажусь. Тропинка вполне могла привести меня в логово хищников, не слишком хорошо знающих человеческие законы, но отлично различающих съедобное и несъедобное. Преследователи, надо думать, дали бы мне по шее и отпустили, возможно, передали бы меня полицейским, но уж точно не стали бы есть. С волками такой уверенности не было. И тем не менее, перспектива встречи с ними пугала меня куда меньше. Впрочем, никаких волков я в итоге не встретил. Вывалившись из очередного кустарника, я споткнулся о камень и плюхнулся на землю. Падая, чисто инстинктивно перевернулся на левый бок, чтобы не помять корзину. Сморщившись от боли в ушибленной ноге, я, однако, решил не разлеживаться и мигом вскочил на ноги. «Так-так», — внезапно послышалось за спиной. Я замер в нерешительности. Голос бархатистый, мягкий и обволакивающий был мне незнаком. Откуда же взялся его обладатель в глухой чаще леса? «Наверное, это полицейский», — вдруг подумал я. Обогнал меня, чтобы выловить на этой вот полянке, и теперь наверняка за шкирку утащит прямиком в городское управление. А уж там со мной миндальничать не станут. Упекут в детский дом, где придется сидеть целых 3 года до самого предназначения. Тем временем, пока воображение рисовало безрадостные картины моего вероятного будущего, незнакомец осведомился. «Ты откуда такой взялся, паренек?» Сглотнув набежавший в горле ком, я, наконец-то, осмелился повернуться к собеседнику лицом. Если это и был полицейский, то отставной. Морщинистый харя, седая борода и серо-бурое рубище, заменявшее ему плащ, вряд ли являлись частью маскировки. Да и клеймо у него на скуле было какое-то странное, мной ранее невиданное, череп, покрытый паутиной из трещин. Может быть, этот дед – беглый преступник или сумасшедший, вроде мистера Бизли, некогда жившего по соседству с тетушкой Агнией. Даже моя бедовая опекунша сторонилась того чудаковатого мужика, любящего по пьяному делу размахивать ножом и орать пиратские песни на ежевичном. «Ты не мой, что ли?» – снова подал голос седобородый. «Нет», – буркнул я, понимая, что дальше отмалчиваться не получится. «Значит, просто неразговорчивый?» Я переминался с ноги на ногу, не зная, что ответить, и готовясь в случае опасности снова дать дёру. «Ладно, примем за согласие», — со вздохом решил старик. Он еще раз придирчиво смотрел меня с ног до головы. Я почувствовал себя товаром на прилавке, этаким куском мяса, который разглядывает дотошный покупатель. Может, он и вовсе людоед, этот странный бородач, облаченный ветхое тряпье. Я всерьез задумался о побеге, когда незнакомец внезапно спросил. «А скажи-ка мне, паренек, веришь ли ты в судьбу?» «В судьбу?» — неуверенно пробормотал я, решив, что ослышался. «Ну да. Ты ведь, надо думать, не из дома эту корзину тащишь?» Он взглядом указал на мою добычу. Я невольно еще крепче прижал свой трофей к груди. «А вам какое дело до моей корзины?» — спросил я, хмуро глядя на старика снизу вверх. «Мне-то никакого. А вот полицейские заинтересовались бы, откуда у такого помятого паренька взялась подобная вещица. Ты, надо понимать, уличный воришка?» «Нет». «Но воруешь?» «Я просто хотел есть», — не выдержал я. «Ты что же, беспризорник?» «Нет». «А где твои родители?» «Умерли». Нехотя выдавил я. «А говоришь, не беспризорник?» Задумчиво протянул незнакомец. «Нет, у меня есть тетя, я у нее живу», хмуро буркнул я. «Но тетя, видимо, не слишком заботится о племяннике, верно?» Грустно улыбнулся старик. Я молча опустил голову, пряча взгляд в землю. «Ладно, не отчаивайся, паренек», сказал незнакомец, видя мое смущение. «Я тебя полицейским не выдам». «Почему?» Я вновь решился посмотреть на него, в этот раз удивленно. «Потому что ломать жизнь такому пареньку, как ты, из-за пары бутербродов было бы слишком жестоко». «А какой я паренек?» — осмелев спросил я. «Необычный. Старик так и пожирал меня глазами. Очень необычный». По моей спине побежали мурашки. Внезапный интерес седобородого старца к такому малолетнему разгильдяю, как я, показался мне странным. «Кто я, по-твоему?» — внезапно спросил старик. «Кто вы?» «Ну да. Ты, возможно, считаешь меня разбойником? Или же сумасбродом, который укрывается в лесу? Ну же, удиви меня, паренек!» «Всего понемногу, наверное», — неопределенно повел плечом я. Старик с пониманием улыбнулся и сказал. «А татуировка на моей правой скуле тебе ни о чем не говорит?» «Не-а, я такую раньше не видел». «И это совсем не удивительно», — отчего-то хмыкнул Седобородый. Причина его странного веселья стала ясна мне уже в следующую секунду, когда он, приосанившись и горделиво вскинув бородатый подбородок, неожиданно заявил. «Я некромант, паренек, и имя мое — Рамидаль». «Да на тебе лица нет, Гиллиган», — заметил Бенджамин, встревоженно глядя на меня. «Что стряслось?» «Кайла убили», — рухнув на лавку, мрачно ответил я. В скупом лепреконе было неожиданно тихо и безлюдно, словно все детишки Бокстона рядом слегли с простудой, а взрослые дружной гурьбой ринулись их лечить. Карлы-разносчицы, вертя круглыми головами из стороны в сторону, откровенно скучали у стойки. Кротовский, заслышав о гибели цветочника, тихо присвистнул. «Сочувствую, Гиллиган». Зомби легонько коснулся моей руки. Его пальцы были холодны, точно лед, но я сдержал гримасу неудовольствия, понимая, что Бен хотел меня приободрить, а не обидеть. «Но не отчаивайся. Слезами делу все равно не поможешь». «А тут уже ничем не поможешь», — угрюмо пробормотал я. «Ему проломили башку, старик». И мозг умер раньше, чем он доехал до морга. Я не смог вытянуть из него ни слова. «Хреново дело», — констатировал Бенджамин, почесывая скулу с изображением указки и очков. «Хреновей некуда, особенно если учесть, что иных улик у следствия попросту нет. Кто-то швырнул в него кирпичом и смылся. Ничем не напоминает заказное убийство, верно? Однако проделано все да нельзя чисто». Я рассказал Бену о недавнем визите в Букетную долину. Он слушал, как обычно, внимательно, не перебивая, лишь изредка кивал, соглашаясь с моими догадками. «Что тебе сказать? Признаться даже не знаю», — медленно произнес Кротовский, убедившись, что я закончил. «Складывается впечатление, что кто-то безумно хочет насолить мохнатому Тони и прицепом управлению полиции, стравив гоблинов и людей. Я грешу на Каталину», — нехотя признался я. «Да уж, для бычары план чересчур мудреный», — усмехнулся Бенджамин, «хотя его тоже нельзя недооценивать. Я исходил из того, что цветочный бульвар куда ближе к востоку, чем к западу», — объяснил я. «Иначе говоря, хаос на северо-востоке отвлекает внимание от северо-запада, чем Каталина, надо думать, не применит воспользоваться». «А я тебе скажу, что это запросто может быть пересмешник. Пока на севере пожар, никто не ждет неприятностей с юга». Я кивнул, мрачно глядя в стену напротив. Масса версий, одна другой интересней, но никаких улик, кроме пресловутой записки, оставленной будь-то нарочно, у нас не имелось. Сомнений в том, что мы столкнулись с умелой провокацией, практически не было, но осознание этого ни на йоту не приближало нас чудесный тандем к нахождению главного виновника, поглотившей северку тюрьмы. «Вообще, записку ты, конечно, сжег не зря», — отметил Кротовский, нарушая неловкую паузу. «Пусть это не по-полицейски, но с точки зрения здравого смысла, безусловно, лучшее решение из возможных. Это око за око просто взорвало бы газетные заголовки. Жадные до сенсации репортеры — не дали бы решить вопрос мирно. Кстати, я немного не понял. Капитану ты об этом послании сказал?» «Нет», — пряча взгляд, буркнул я. «О нем известно только тебе и мне». «О-о!» — голос Бенджамина предательски дрогнул. «Что ж, спасибо за доверие, Гиллиган». «Но не думаешь ли ты, что обманывать босса, мягко говоря, нехорошо? Шефу и без того придется врать прессе, о спешном отъезде Кайла в Паркестон», — поморщился я. «Не хочу втягивать его еще и в эту ложь. «Тоже верно», — согласился Кротовский. «Что ж, как знаешь. Желаешь нести это бремя в одиночку? Пожалуйста. Не могу тебя за это осуждать». «Вот и хорошо. А теперь давай временно оставим дело Кайла в покое и сосредоточимся на другом, не менее важном деле. Речь, как ты наверняка догадался, о вечерней операции в порту». Зомби охотно кивнул, и я продолжил. «Хорошенько все обдумав, я пришел к выводу, что тебе сегодня лучше там не светиться. Не потому, что ты можешь что-то испортить», — спешно добавил я, видя разочарование Бена. «Просто не вижу большой необходимости рисковать». «Тебе видней», — пожал плечами Кротовский. «Но хоть планом ты со мной поделишься?» «Да плана, по сути, и нет. Расположимся в одном из магазинчиков неподалеку от пирса, и когда корабль причалит, накроем ублюдков. Как-то так. Сколько возьмешь людей? Человек 20-30. Птенцов там, надо думать, будет целая орава. Не каждый день в город приходит артефакт из дикого края, так что лучше перестраховаться». «А что насчет пересмешника? Думаешь, он объявится?» «Честно сказать, долго ломал голову на этот счет, но так и не пришел к однозначному выводу», — признался я. «С одной стороны, с чего ради ему светиться рядом с запретным грузом? Он, может, и псих, но не идиот. Должен понимать, что если его застукать с артефактом в руках, ни один адвокат уже не избавит пернатого от полосатой робы. С другой стороны, если это действительно ценнейшая вещь, пересмешник вряд ли захочет иметь дело с лишними посредниками. Слухами земля полнится, а он ведь параноик, каких поискать. В общем, я, конечно, готовлюсь к худшему, но чем Вир мне шутит? Глядишь, и слопаем крупную рыбу». «Ну что ж, посмотрим, чем дело кончится», — сказал Бенджамин. На том наша встреча подошла к концу. Попрощавшись, я развернулся, чтобы уйти, когда он внезапно спросил: «А что же кладбище? Все-таки сходил?» «Нет», — помрачнев, ответил я. «Лучше потом, когда все уляжется, навещу их. В спокойной обстановке. Мертвецов мне и без того хватает», — хотел добавить я, однако вовремя спохватился и промолчал. Такова и формулировка вполне могла обидеть моего покойного друга. Так мы и расстались, без лишних слов. Дом Каталины находился буквально в паре кварталов от моего, поэтому я недолго сомневался, нанести ей визит сегодня или все-таки отложить его до завтра. Это было дельце из разряда «зайти по пути». Вроде как брел мимо бакалеи и решил купить петрушки. Целенаправленно бы не пошел, а так между делом почему бы и нет. Вот я и свернул к дому западной лисицы, словно по той же причине. «Добрый день, сэр», — поприветствовал меня темноволосая девушка в костюме дворецкого. «Чем могу помочь?» Тут она увидела мое клеймо полицейского и невольно охнула. Изумрудные глаза забегали из стороны в сторону, а губы искривились в робкой улыбке. Судя по всему, она просто не знала, как себя вести. Решив не травмировать психику девушки зря, я представился. «Детектив Тайлер Галлиган, мэм. Я хотел бы побеседовать с миссис Клеммонс. Она у себя?» «Да, но я не знаю, сможет ли она вас принять», — тут же уточнила собеседница. «Миссис Клеммонс — крайне занятой человек». «С каких это пор домоседы стали крайне занятыми людьми?» — подозрительно сощурился я. Дворецкая, понявши, сказала глупость, тихо охнула и закусила нижнюю губу. Западная лисица, подобно трем другим преступным боссам столицы, ловко обвела предназначение вокруг пальца, заключив брак с прирожденным бизнесменом. Свадьба состоялась около 10 лет назад. В тот достопамятный день Каталина беспощадно женила на себе не лишенного таланта, но до жути слабовольного паренька по имени Джим Клеммонс. За глаза его звали Джимми Ширма, потому что он, по сути, ею и являлся. Прикрываясь клеймом торговца на правой скуле мужа, Каталина безостенчиво вкладывала деньги в крайне сомнительные аферы. Власти об этом знали, но для судебного обвинения у полиции было слишком мало фактов. Точнее, их не было вовсе, ведь миссис Клеммонс никогда не подписывала бумаги своим именем. Для этих целей у нее имелся преданный Джимми. В общем, девица определенно умела вести дела из тени. И поэтому вдвойне странно, что на такую хитрую и мудрую особу работают столь глупые пигалицы, как моя темноволосая собеседница. «Проходите в гостиную, я скажу миссис Клеммонс, что вы пришли», не придумав ничего лучшего. Выпалила девушка и спешно устремилась прочь. Я тихо хмыкнул и, войдя, плотно закрыл за собой дверь. Внутри пахло благовониями, персик с примесью сжёного яблока. Своеобразное смешение ароматов, но раз хозяевам нравится, не смею их судить. Пройдя к дивану, я опустился на мягкие подушки и не сдержал блаженного вздоха. Да чего же удобно? Моя покосившаяся кушетка и рядом не стояла. Хорошо быть преступником, что ни говори. Я бы тоже, наверное, смог, если бы нашел способ задушить свою совесть. Запрокинув голову, я уставился в потолок. Заморские обои, белые в черный штрих, позолоченная люстра с шестью пухлыми в три пальца толщиной свечами. Нет, Каталина определенно знала, чего хочет от жизни. Звук шагов отвлек меня от мыслей. «Миссис Клеммонс?» — спросил я, не оборачиваясь. «Неплохо устроились, детектив», — сказала хозяйка Запада, огибая диван и усаживаясь в кресло по другую сторону от журнального столика. Я оторвал затылок от спинки дивана и уставился на Каталину. С нее можно было писать картины. Длинные стройные ноги, узкая талия, тонкие ухоженные руки и высокая грудь. Лицо красивое, точно у фарфоровой куклы, с точенными скулами, чудесными ямочками и слегка вытянутой вперед, но с живыми карими глазами. Статная и властная, как подобает истинной наследнице клана Раст, западная лисица уверенно шла по жизни, поражая своей красотой каждого встреченного мужчину. Интересно, имеет ли Джимми Клеммонс доступ к телу? Если да, то я прекрасно понимаю, почему он согласился стать ширмой. «Так какими судьбами?» — спросила миссис Клеммонс, не обращая внимания на мой назойливый взгляд. «Хотел задать вам пару вопросов», — сказал я, разминая шею. «Не против, если я закурю?» «Курите», — равнодушно пожала плечами Каталина. «Пепельница на столе не для красоты. Уж больно чистая». Достав из кармана пачку, заметил я, поэтому решил уточнить. «Она чистая лишь потому, что вы заходите редко», — игриво улыбнулась девушка. «Так я в этом доме, оказывается, желанный гость?» — слегка опешив, хмыкнул я. «Более чем», — промурлыкала западная лисица и зорно подмигнула, чем окончательно вогнала меня в краску. «Хм, давайте не будем тратить время на пустую болтовню», — предложил я. «Как вам будет угодно». С победной улыбкой пожала плечами миссис Клеммонс и, закинув ногу на ногу, насмешливо посмотрела на меня из-под длиннющих ресниц. «Вам известно что-нибудь о событиях на Цветочном бульваре?» — напрямик спросил я. «Если вы о смерти слепого гоблина-флориста, то я читала об этом в газете», — морщась пояснила миссис Клеммонс. «Но на этом мои познания заканчиваются». «Странно это слышать. Отчего же?» «Но у вас ведь там несколько магазинчиков. Не боитесь, что ваших продавцов постигнет та же участь?» В ее карих глазах вспыхнули недобрые огоньки, а правая бровь причудливо выгнулась. «Ваших продавцов?» — переспросила Каталина, недовольно надув пухлые губки. «Что вы хотите этим сказать?» Внезапно я понял, что злоупотребляю ее гостеприимством. И куда, вирм, меня забери, подевалась моя осторожность. По бумагам все магазины принадлежат Джимми Клеммонсу. Утверждать, что ими владеет Каталина, все равно, что открыто упрекать западную лисицу. В несоблюдении предназначения. Будь у нее свидетель, она могла бы обвинить меня в клевете и легко выиграть дело, тем самым лишив меня крупной суммы денег, репутации и, возможно, даже свободы. «Следи за языком, парень», — наставительно сказал я сам себе, а для миссис Клеммонс уточнил. «Под вашим я, конечно же, имел в виду продавцов, работающих на вашего мужа. Просто вы ведь с ним семья. У вас вроде как все общее». «Так вот вы о чем!» — картинно всплеснув руками, воскликнула Каталина. «А я уж было решила, что вы и меня записали в совладельцы». Я с огромным трудом выдавила из себя улыбку. Еще издевается лиса. «Рад, что вы, наконец, меня поняли», — сказал я, ничуть не кривя душой. «В общем, убийство Фег-Фега немало всполошило обитающих на бульваре гоблинов, и поэтому мы хотели бы предложить вам, или, точнее, вашему мужу, свою посильную помощь». «Простите, но я не слишком поняла», — призналась девушка. «О какой помощи идет речь?» «Мы могли бы отрядить наших людей для охраны его магазинов и...» «О, нет, нет, нет!» – перебив меня, замотала головой Каталина. «Спасибо, но не стоит». «Почему же?» «Не сочтите за оскорбление, детектив, но присутствие полицейских вовсе не способствует продажам». Голос западной лисицы был буквально пропитан ядом. «Понимаете, самый обычный человек, даже без греха за душой, в присутствии сотрудника управления будет чувствовать себя, не в своей тарелке». Так что, полагаю, обнаружив внутри полицейского, этот человек просто пойдет в другой магазин. А мой муж не для того приобретал все эти цветочные лавки, чтобы люди покидали их, ничего не купив. Понимаю. Что ж, очень жаль. Это весьма облегчило бы жизнь и нам, и вам. Насчет нас я бы не была так уверена. Но в любом случае спасибо за беспокойство. Горячо поблагодарила девушка. «Я передам мужу ваши слова. Думаю, он тоже будет тронут». Я ткнул бычком в девственно чистое донышко пепельницы. Поверхность мигом покрылась крохотными черными хлопьями. Мне сразу вспомнилась записка «Око за око», которую я сжег, каморка с трупом Кайла Мэйси на полу и пепел, летящий во все стороны и растворяющийся в окружающей серости подсобки. «Безумно жаль паренька». Мог бы немало радости принести людям, а заодно и гоблинам доказать, что человеческая раса тоже способна рождать талантливых флористов. Работа в полиции учит относиться к смерти проще. Смысл в том, что человек умереть может, но город и тем более страна не должна. То есть человеческая жизнь, вне всяких сомнений, бесценна. Но если стоит выбор между спасением одного человека и целого королевства – полицейский обязан пожертвовать этим человеком ради спасения страны. Все 5 лет, что я обучался в полицейской академии, мне упорно вдалбливали этот постулат. Личность важна, но государство важнее. И ты должен помнить об этом всегда. Смерть Кайла Мэйси – трагедия одного человека. Смерть Бокстона – это 1000 сломанных жизней. «Что-то еще, детектив?» – спросила западная лисица, отвлекая меня от раздумий. «Пожалуй, что нет». По крайней мере, пока. Я, кряхтя, поднялся с дивана. Каталина встала вслед за мной. «Проводите?» — спросил я, глядя в ее карие глаза. «Конечно», — охотно кивнула она. Мы устремились к двери. Дворецкая уже дежурила там. Она попеременно смотрела то на меня, то на Каталину, неуверенно улыбаясь при этом. Когда мы подошли совсем близко, девица поспешно отворила передо мной дверь. Я благодарно улыбнулся и шагнул за порог, однако сразу не ушел. Обернулся, чтобы снова встретиться взглядом с хозяйкой Запада. «Что-то еще, детектив?» — спросила она, выгнув изящную бровь. «Извините, если чем обидел, миссис Клеммонс. Слова эти дались мне с явным трудом, ведь я, будучи полицейским, обращался к преступнице, причем не какой-то мелкой воровке, а одной из квартета. Но в тот момент я чувствовал, что это необходимо». Слова сами просились наружу. Мне нужно было лишь позволить им слететь с языка. «Вам не за что извиняться», — губы ее тронула неожиданно беззлобная улыбка. «Мы просто не сразу поняли друг друга. Всего хорошего, детектив. Всего хорошего», — отозвался я. «Заходите», — сказала она напоследок. А уже в следующий миг дубовая дверь скрыла от меня ее чудесное лицо. «И все-таки повезло этому ширме», думал я, шагая по солнечной улице в сторону своего дома. Каталина, конечно, негодяйка, но до того обаятельна, что поверить в ее порочность очень и очень сложно. До самого вечера перед моим внутренним взором стояла очаровательная улыбка западной лисы. «Порядок, сэр?» — спросил один из ураганов, наблюдая, как я, сидя на корточках, дымлю очередной сигаретой. Ураганами в управлении называли спецов из отряда быстрого реагирования. Каждый из этих ребят отлично управлялся с пистолетом, ножом и собственным телом. Опытный ураган мог прикончить человека голыми руками. Для него это было не сложнее, чем для меня высморкаться или сплюнуть. «Порядок, боец», — отозвался я. «Следи лучше за собой. Сколько до старта?» Мы оба, как по команде, вперились взглядами в сидящего у дальней стены парня, который неотрывно смотрел на циферблат наручных часов. Почувствовав наши взгляды, он нехотя сообщил. 7 минут до начала. Уже скоро», — кивнул ураган. Решив, что успею выкурить еще одну сигарету, если потороплюсь с этой, я с утроенной энергией взялся за дело. Верный револьвер, как обычно, дожидался своего часа в правом кармане куртки. Пока ехали на место, я лишний раз проверил барабан и убедился, что все 6 ячеек заняты патронами. Конечно, я надеялся, что до стрельбы дело не дойдет, но теперь, даже если ситуация выйдет из-под контроля, у меня найдется, что противопоставить птенцам Моукера. 5 минут до начала, — монотонным голосом сообщил наш часовщик. «Смотрите, не палите без особой нужды», — предупредил я, окинув взглядом собравшихся в здании ураганов. «Нам не нужна кровь. Всех вяжем и везем в управление. Я ясно выражаюсь?» «Да, сэр», — нестройным хором ответили бойцы. «Надеюсь, другие ураганы, те, которые сидят в соседних зданиях и сейчас меня не слышат, сами догадаются попридержать патроны в обойме. Не зря ведь операции называется захват, а не смертоубийство. 2 минуты до начала. Что там снаружи, шестой?» — спросил я, затушив бычок подошвой. Ураган, сидящий рядом с крохотным чердачным окошком, поднес к глазам бинокль. «Никакого оживления пока не видно». Он на миг запнулся, а потом спешно добавил. «А не, вон и наш корабль показался». «Плывет, значит?» — пробормотал я. «Причаливает», — продолжал бормотать наблюдатель. «Что с птенцами?» «Оживились. Видно, его и ждут». «Моукер там?» «Похоже на то, сэр». «Все готовы?» — внутренне ликуя спросил я у остальных. «Да, сэр», — хором ответили ураганы. «Начинаем по плану. Подойдя, сразу не высовываемся, действуем только по моему приказу. И помните, огонь открывать дозволяется лишь в случае крайней необходимости», на всякий случай уточнил я. «Всем ясно?» «Да, сэр». Они, наверное, уже слегка утомились слушать одно и то же, но этот факт, честно сказать, меня не слишком волновал. Куда хуже, если мои слова все же пройдут мимо чьих-то ушей, и сидящий поблизости ураган, выйдя, тут же снесет башку самому пересмешнику. «Все, пришвартовался», — сообщил шестой со своего насеста. Он продолжал смотреть бинокль. «Время», — сообщил часовщик. «Выходим», — скомандовал я. «Хорст с нами! Хорст с нами!» — охотно откликнулись ураганы. Этими словами начинается любая подобная операция. Конечно, реальной пользы от поминания Хорста никакой, но на душе от чего-то легче становится, светлей. А ураганы вообще существа набожные. Они Бирма боятся, пуще чумки, а за порицание Хорста так морду свернут, мало не покажется. У них даже в кодексе прописано идти в бой с именем Хорста на устах, дабы направил он руку вашу и мысль вашу. Не правило, скорее просто напутствие, но урагана старается не нарушать, от греха подальше. Дверь слегка приоткрылась, и первый нырнул наружу. За ним последовали второй, третий, четвертый и пятый. Шестой прикрывал товарищей сверху.